Братья и сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжение Евангелия от Марка. Будем читать из 7 главы, с 14 по 23 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 23 стих. «И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит в нем вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека». Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Итак, Христос в продолжение разговора с фарисеями и книжниками собирает народ. В продолжение этой темы, что внешность чаш очищаете, а внутри сердце свое не очищаете. Он говорит народу, что ничто входящее в человека не оскверняет его. То есть ученики ели неумытыми руками пищу, и он говорит, это не оскверняет их. Ту заповедь или предание, вернее, отцов, которые фарисеи представляли как основополагающее, он говорит, это не оскверняет. Все, что бы мы ни ели, оно не оскверняет нас, потому что там есть в нашем организме то, что, как Христос и поясняет, он говорит, что входит в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища. То есть берется необходимое для организма, а все остальное выходит вон. Этим очищается пища. А вот что исходит из человека, то оскверняет его. Мы понимаем, что не оскверняет любовь, милосердство, долготерпение, благость, кротость. Это не оскверняет человека. Но Христос показывает, что оскверняет. Кражи, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. К сожалению, сегодня это тоже все может быть в наших сердцах. К сожалению. Просматривая свое сердце, мне все, что остается, это встать на колени и просить милости у Бога. К сожалению, человек может делать вид, что его жизнь посвящена Богу. И он может обманывать многих и даже самого себя. К сожалению, это так. И тот, кто честно смотрит на себя, Он стоит пред Богом и говорит: «Господи, помилуй». Кто еще не совсем честно, к сожалению, он находится в заблуждении. И мы люди, мы не можем оправдаться. Христос в этой притче показывает, что чисто и что нечисто. Понятие связано не с обрядами, а с сердцем человека, его тайными помыслами. Осквернение приходит не от пищи, а от греховных мыслей и желаний. Это оскверняет человека. Если человек этим живет, если человек этим жиждется, к сожалению, но на опасном пути. И это нужно осознать. Источник зла в сердце человека, если оно не отдано Богу. И тогда, когда мы осознаем эту истину, тогда происходит покаяние. Тогда мы отдаем сердце Богу. Тогда там наводит сам Господь в порядок в нашем сердце. И Писание говорит, что чисто и непорочное. Иакова 1:27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И дальше написано: и хранить себя неоскверненным от мира. Посмотрите, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом – это презирать, то есть оказывать внимание сиротам и вдовам в их скорбях. И заканчивает Христос, апостол Иаков, и хранить себя неоскверненными от мира. Хранить свое сердце, свою сердцевину, не внешнюю оболочку. Друзья, мы не будем совершать зла, если наше сердце посвящено Богу, и оно отдано. И мы, когда только находим, мы сразу отдаем Господу всякое зло. И сейчас этот текст нас призывает просмотреть свои сердца. Нет ли там, чего перечисляет Христос? И если есть, не медлите, отдайте это Христу. Попросите, чтобы Он хранил сердце ваше, чтобы действительно было чистое и непорочное благочестие пред Богом. Да, и тогда, когда не будет зла в сердце, тогда будет и желание трудиться, и желание милосердствовать, и презирать сирот и вдов. Будет это желание. Но пока там зло, к сожалению, или оно будет неискренним, это желание корыстным, или же его вообще не будет. И давайте еще раз прочитаем то, что говорит Христос, чтобы просмотреть свое сердце. С 21 стиха. «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Злые помыслы. Прелюбодеяние. Любодеяние. Убийство. Кражи. Лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет всего человека. Дорогие друзья, сегодня Господь обращается к нам с этими словами, чтобы мы просмотрели свои сердца и воззвали к Богу, открыли. И если это запинающий грех, молились и просили, может быть, кого-то, чтобы с нами подвязались в молитве, чтоб Бог освободил от этого зла. Да благословит нас Господь услышать сейчас Его голос, принять и помолиться, и открыть свое сердце. Он очень этого желает, чтобы мы открывали свои сердца. Ибо Он для этого и пришел, чтобы очистить нас, чтобы представить Богу чистой, непорочной Девы и Церковь свою. Да благословит Господь нас в этом. Аминь.